Добрый день. Сегодня вопросы интересные у нас. Они связаны с главной составляющей человека – это душа. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Что такое душа? Что такое план или миссия души? Дело в том, что любой процесс во Вселенной – материалистическая наука представляет как нечто хаотичное, которое течет неизвестно куда. На самом деле любой процесс во Вселенной имеет свою определенную цель, предназначение, свою миссию. Все, что происходит, уже определенным образом запланировано. Оно входит как бы в общую структуру Вселенной. И как развитие Вселенной не хаотично имеет общую цель, так и любое событие во Вселенной случайно быть не может, с высшей точки зрения. Об этом четко сказано в Библии. Христос говорит, даже волосы все на голове сочтены. То есть Всевышний управляет всей Вселенной, уже заложив предназначение в любой процесс. Поэтому у каждой души есть свое предназначение, внешнее и общее предназначение. Это охват всей Вселенной, это когда точка становится бесконечностью, можно сказать, познание Вселенной и соединение со Всевышним. В Индии это называлось, в индийской философии, вдох и выдох Брахмы, а несколько десятилетий назад возникла теория, которая называется теорией пульсаций. Вселенная появляется, раздувается, развивается, а потом схлопывается, уходит в точку. Так вот, что такое душа? Принято считать, что человек – это дух, душа и тело. Вернее, тело, дух и душа. Тело, что такое тело, понятно. Дух – это наше сознание. И душа – это, ну, так скажем, это то, что мы называем нашими чувствами, нашим глубинным истинным «я». У человека есть сознательная сфера и бессознательное. Вот то, что называется бессознательная сфера или подсознание, это колоссальный массив информации, который записан в поле человека и который передается с ним. То есть у человека есть генетическая наследственность, которая связана с физическим телом, и есть полевая. Так вот, на уровне полевой наследственности не просто записывается все, что было с предками человека, вся его, так сказать, родословная, а любое движение, любой вздох, любая мысль. И вот все это находится в нашем подсознании, и все это определяет наше здоровье, судьбу и все остальное. Это то, что называется на востоке механизм кармы. Все содеянное в прошлом влияет на будущее. Так вот, душа наша – это наши чувства, которые на 97-98% связаны с подсознательной и рациональной сферой. И у нас есть чувства, о которых мы не подозреваем, которые только потом появляются на уровне сознания, и мы их тогда фиксируем. Но эти чувства бессознательные, они именно и управляют нашим здоровьем и судьбой. Диагностируя эти чувства, я научился видеть не только проблемы по здоровью, но и по судьбе, проблемы в будущем, потому что выяснилось, что тонкая энергия, которая питает наше тело жизненное, она также питает наше будущее, нашу судьбу, можно сказать, наше временное тело. И когда эта энергия истощается по причине нарушения человеком вселенских законов, то есть когда человек грешит, вот тогда начинается развал и судьбы, и здоровья, и психики, и всего то, что мы называем человеком. Как распознать план души для данного воплощения или реинкарнации? У каждого человека есть система целей. Вот я встаю сегодня, у меня есть ряд целей. Но есть, это моя нынешняя, так сказать, жизнь. Но есть тактические цели. Это цели на ближайший месяц. Там поехать в отпуск, сделать что-то, что я наметил, большое, значимое, на несколько месяцев. И есть главная цель жизни. И вот от того, насколько мы понимаем наши главные цели, зависит все остальное. Главная цель формирует второстепенное. Так вот, главная цель у тех людей, которые мы называем атеистами, это их тело, их желудок, утроба. Поскольку тело первично для материалиста, то главное счастье в насыщении и в удовольствиях для тела. Для верующих главное счастье – это не тело, а как бы духовный аспект. Это возможность оказаться в раю после смерти. И вот все верующие концентрируются на этом. Но на самом деле это тот же самый желудок, та же самая утроба, только на более отдаленной перспективе. Вот человек мечтает попасть в рай. Что такое рай? Вот я начал анализировать. Выяснилось, к какому выводу я пришел. К очень любопытному. Рай для нас. Мы не знаем в раю. Вот то, что в аду, мы четко знаем. А то, что в раю, никто не знает. А что в аду? Физическая боль. Сковородки, щипцы, клещи, пытки и так далее. Вот так представлялся людям ад. А в раю? В раю отсутствие боли, отсутствие конфликта. То есть ничего не делаешь, и тебе хорошо. И вот как раз именно эта установка является такой же ущербной, как установка поставить тело во главу всего. Потому что на самом деле это и есть. Рай – это, по сути дела, место, где, в первую очередь, удовольствие человек получает для тела. Таким образом, и у верующих, и у большинства верующих, и у атеистов мы можем наблюдать похожую картину. Они не в Бога верят, а в свое чрево, в свое тело, в свою безопасность, в свое благополучие. А у Христа четко сказано, главная цель – это не оказаться в раю. Главная цель – это не получение удовольствия на земле. И даже не получение удовольствия после смерти. Главная цель – это непрерывное чувство любви, которое делает нас счастливыми и в этой жизни, и за пределами ее, там, что мы называем смертью. Это просто другая форма существования человека. Так вот, предназначение души главное – это раскрытие чувств, масштаб чувств, которые взаимодействуют с миром. Это как выстраивание здания. Но в основе любого здания лежит фундамент, без которого стены не будет стоять. И этот фундамент, главное и основное, основная первичная задача любого человека – это умение любить. Это называется любовь к Богу, это называется нравственность, вера, милосердие, жертвенность. Без этого человек человеком просто не может стать. Поэтому в первую очередь главная задача любой души – это увеличение любви в душе, это приближение к Всевышнему, уподобление Ему и умение, безусловно, любить. А дальше уже раскрытие способностей и возможностей. То есть сначала главная задача для души, потом для сознания – это уже что я должен сделать, закончить университет, получить работу, создать семью и так далее. И дальше сиюминутное, что я должен сделать сегодня. Если четко мы понимаем главную цель, что совершенствование души – это в первую очередь главная задача человека, то тогда нормально выстраиваются все остальные. Но если главная задача для меня – деньги, материальное благополучие, я готов предавать, воровать, убивать, и о душе уже не приходится говорить. Душа будет деградировать, а вместе с ней в конечном счете и тело. Поэтому тот, кто поклоняется деньгам, сексу, удовольствиям, эти люди все идут только к одному концу, к Содоме и Гоморре, к Содому. И если они, то их дети и внуки. Поэтому понимание того, ради чего ты живешь, и правильный ответ на главный вопрос любой религии и философии, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, это условие и здоровье, и счастье человека. Можно ли изменить план и решение души во время данного воплощения? Как повлиять, убедить душу, чтобы она изменила этот план? План души – это то же самое, что и судьба, предназначение? Дело в том, что тело человека и сознание к Богу обращаться не могут. Бога чувствует только душа, потому что душа вышла из Всевышнего, и Бог вдохнул душу в Адама. Бог нами управляет через чувство любви, через готовность, если мы готовы принять божественную волю, если для нас любовь важнее нашей жизни, то есть мы ориентируемся на чувство любви в нашей жизни и поведении, это называется принятие божественной воли. Так вот, насколько у человека много любви, настолько у него появляется свобода выбора, возможность исполнять те желания, которые у него есть. Почему? Очень просто. Вот ребенок, который может нанести себе вред, как к нему относятся родители? Они постоянно его контролируют. То нельзя, это нельзя. Но если ребенок сознательный, если он слушается родителей и знает, что можно, что нельзя, родители ему не приказывают. Он становится самостоятельным. Но за этой самостоятельностью кроется дисциплина принятия родительской воли. То же самое и здесь. Насколько человек ориентируется на любовь, насколько он ставит ее первое на первое место, насколько заповеди для него важны, настолько открываются для него возможности в материальном и духовном мире. И наоборот, чем меньше любви, тем жестче начинаются, так сказать, наши условия и ограничения. Как услышать ответы души? Вы знаете, в первую очередь нужно понять простую вещь. Как к нам обращается душа? Чтобы слышать ее ответы, мы должны знать, как эти ответы выглядят. Так вот, душа к нам обращается через чувства, и душа к нам обращается через тело. Душа, поскольку человек возник как кишечная трубка, то главную информацию он воспринимает кишечником. И как ни странно, если мы, скажем так, неправильно едим, что-то не то едим, или не в том количестве переедаем, или не вовремя, начинается вздутие живота, которое медики усиленно лечат таблетками. А на самом деле это душа подсказывает, ты ешь не то, что надо, вот это тебе не надо есть. Мы привыкли к нашему организму относиться как к ведру помойному, которое можно почистить, оно сверкает, и все нормально. Организм очищается сам. Но при этом надо правильно себя вести. Нужно знать, что организм мудрее нас. Организм дает сигналы. Вот это лучше не делать. А вот сюда лучше не ходить. А вот это лучше не есть. И если мы доверяем своей интуиции, если мы верим своим чувствам, это и есть слышать свою душу. Вот я помню, купили мы маленького кролика. Вот крошечное живое существо выскочило и начинает есть траву. Зелень различную. А там растет растение, которое, если съесть один листик, кролик умрет. И человек умрет. И я смотрю на него, думаю, что он, неужели он сейчас может... Хотел остановить, потом думаю, ну это же природа. Мне было интересно, как он будет относиться. Вот он пожевал все травки, подошел к этому листику, понюхал, пошел дальше. Это называется слушать свою интуицию, слушать свою душу. Душа подскажет всегда. Общеизвестный факт. Когда стали смотреть количество погибших в авиакатастрофах и в железнодорожных катастрофах, выяснилось, на эти дни, на эти рейсы продается на 14-15% меньше билетов. То есть душа людей предупреждает, не надо этого делать. Некоторые ноги ломают, некоторые какие-то проблемы себе подсознательно создают. То есть душа все время нам подсказывает, что можно есть, что нужно делать. Но если мы слишком заняты своим телом, своими амбициями, своим сознанием, которым пытаемся командовать миром, мы перестаем слушать нашу душу. Нужно всего-навсего понять простую вещь. Наше тело, наш организм мудрее нас. Нужно слушать, что тело просит или требует. Я уже не говорю, сказать, наше тело мудрее нас, потому что тело, через тело с нами общается душа. Наша душа знает наше будущее. Наша душа знает, когда мы умрем. Наша душа знает, что нам полезно, что не полезно. Но душа имеет вес тогда, когда мы к душе открыты. Открыты мы тогда, когда идем к любви. И вот когда мы верим в Бога, когда мы выполняем заповеди и когда идем к любви, мы, кажется, делаем те вещи, которые невозможны, но мы их делаем, и они дают великолепный результат. Вдумайтесь, Авраам жил с женой, в деньгах, в славе, в богатстве, все было, детей не было. В преклонном возрасте вдруг во сне ему Бог обращается и говорит: уходи. Что такое уйти из родного города? Это смерть. Любой нападет, убьет, ограбит. То есть он ушел в никуда. По зову души. И стал отцом множества народов, как сказано в Библии. Поэтому человек, верящий в Бога, это человек, который будет слышать сигналы и команды своей души. Потому что душа вышла из Всевышнего. Да, в душе есть и животное начало. Но если человек верующий и нравственный, если у него есть любовь и устремление, то он всегда разделит божественный импульс, божественное желание, которое нужно реализовывать, и животное, которое нужно сдерживать. Вот меня недавно спросили, а что вот за эти годы у вас изменилось, что вы поняли? Я говорю, вы знаете, иногда одну фразу, которую я говорю, к этой фразе люди приходят, чтобы ее понять, нужно 5-8 жизней. Вот сейчас мы руководствуемся все до одного, можно сказать, определенными понятиями, которые определяют нашу жизнь, нашу энергетику. В основе нашего мышления лежат понятия. Мы все время исходим из них, образы. Так вот, одно из главных понятий какое? Человек, у человека два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. А что такое инстинкт? Это защита жизни. Если я считаю, что у меня два инстинкта, значит, я должен им следовать. Но когда эти два инстинкта становятся самоцелью, тогда человек становится похотливым, вожделеющим, он переедает, потому что это продолжение рода, продолжение жизни. Он становится гордым, презирает других, завидует, жадничает, готов воровать, убивать, предавать, потому что это деньги, я получу деньги, плевать, что я предал, но у меня будут деньги, благополучие. Что получается? Оказывается, наука, которая убеждает нас в том, что у нас всего два инстинкта, ведет нас к сатанизму, к деградации нравственной и душевной. И до меня только недавно, после 30 лет исследований, дошло, что у человека не два, а три инстинкта. Что основной инстинкт – это не секс. Основной инстинкт – это любовь к Богу, это ощущение единства со Вселенной, это готовность быть милосердным и жертвующим. Это есть основной инстинкт. Это инстинкт, когда я выхожу за пределы жизни, когда любовь для меня важнее жизни. Тогда я могу пожертвовать жизнью ради спасения другого. Тогда я могу помочь другим людям, несмотря на то, что я буду ущемлен в деньгах или еще в чем-то. Вдумайтесь, появление ребенка на свет, даже одного ребенка, это огромная потеря для родителей. Деньги, внимание, время, нервы. Просто ужас какой-то. Это катастрофа, если с точки зрения нашего тела смотреть. Мы только теряем на ребенке. Но вот этот инстинкт единения, он позволяет нам понять, что ребенок – это наше продолжение. Если мы не будем жертвовать, не будем любить, жертвовать и заботиться, то мы не продолжимся по своей сути, мы исчезнем. Так вот, этот же инстинкт, который дает ощущение единства. Он не только с ребенком своим дает ощущение, но и с другими людьми. Если я буду ненавидеть других людей и плевать на них, я разрушаю единство, и погибнем мы все. Сейчас неуважение к оппоненту в государственном масштабе – это Третья мировая война, ядерная война, которая шансов не оставит. Поэтому всего-навсего я пришел к простому выводу. У человека три инстинкта, и основным является инстинкт любви, единение со Всевышним, инстинкт любви к людям. И это перевернуло, вернее, не перевернуло, а, скажем так, закрепило те изменения в сознании, которые у меня были. Так что очень важно иметь правильное понятие. И тогда нам легче будет ориентироваться в жизни и услышать голос души и правильно себя вести. Что происходит с душой после смерти? Ну, в основном происходит процесс счастья, процесс получения счастья. Душа, не обремененная грехами, испытывает огромное наслаждение, пребывая в загробном мире, потому что там энергетика гораздо выше, вибрации выше. Но вот возникает простой вопрос. Почему никто не знает ничего о загробном мире? Почему никакой информации? Очень скупая. Вот я долгое время мучился над этим вопросом. Сколько умерших, сколько душ там связывалось и так далее. Почему не рассказывают о том, как там живут души? И почему медиумы, которые часто вызывают души умерших, часто сходят с ума? Статистика. Остаются единицы. Очень многие с ума сходят, когда начинают заниматься контактами с загробным миром. Вопрос, почему? Оказывается, любое развитие – это есть соединение противоположностей, борьба противоположностей. Так вот, мир развивается, и развивается человечество, и жизнь как таковая. Так вот, для того, чтобы жизнь развивалась, она должна существовать в двух противоположных формах – в физическом теле и без физического тела. Поэтому загробная жизнь – это есть жизнь в другом формате. Тогда почему мы о ней ничего не знаем? Оказывается, если противоположности взаимодействуют, но они через точку взаимодействуют, они как бы дистанцируются, тогда идет развитие. Но возьмите два полюса и соедините их. Что будет? Ноль. Так вот, оказывается, полное точное знание о загробном мире позволяет нам туда проникать, взаимодействовать. И если у нас мало любви, которая позволяет держать противоположности на расстоянии, то мы либо сойдем с ума, либо умрем. Поэтому на самом деле пребывание в загробном мире – это достаточно серьезный этап развития, но с меньшими, с моей точки зрения, возможностями, потому что, имея тело, мы страдаем, теряем, преодолеваем это все. Там просто состояние счастья гораздо больше. Но состояние счастья там большое. Как сказала душа одного из умерших, если бы знали, как здесь хорошо, то, наверное, очень многие не захотели бы жить на земле. Так что, в первую очередь, нужно правильно относиться к понятию смерти. Смерть – это переход в другое состояние, но стремиться к загробному счастью не стоит. Нужно реализовать счастье в этой жизни. Потому что любое дезертирство – из одного уровня на другой, приведет к тому, что и будет плохо и здесь, и там. Так что душа после смерти, опять же, если человек не обременен грехами, это душа, которая, можно сказать, вернулась домой. Развивается ли душа духовно после смерти? Вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить. Не могу ответить полноценно. Ну, давайте попробуем, раз фактов нет, обратиться к логике. Развитие – это есть борьба противоположностей. Это есть наличие врага, конкурента, соперника, проблемы. Как я смотрел на тонком плане, на третий день человек после смерти, душа отрывается от тела, но еще темы ревности, обидчивости и прочее присутствуют. На девятый день идет отрешение от инстинктов. То есть выключаются вместе с ними эмоции жадности, зависти, ревности. И на сороковой день, если процесс идет нормально, идет отслоение от внешнего человеческого «я». Человек осознает себя тем же человеком, но уже в несколько другом состоянии. Так вот, в загробном мире нет территории, которую нужно делить. Нет женщин, которых нужно контролировать, привлекать. Там нет пола в загробном мире. Христос говорил, в Царстве Небесном люди не женятся и не создают семей. Это означает, с моей точки зрения, что приблизятся тонкие планы к нам. И вопрос деторождения будет очень проблемным. Резко упадет возможность появления детей на свет. Только самые гармоничные будут иметь на это право, если так можно выразиться. А поскольку проблем нет в загробном мире, только счастье, эйфория, то возможности для развития там, с моей точки зрения, значительно сужены, практически развития нет. Единственное, что там есть, я смотрел, чем более просветленная душа, чем более высокий уровень, тем в более тонкие планы она уходит. Сначала загробный мир, потом тоньше, тоньше. И вот там, на этих тонких планах, расширяется возможность видения будущего. Потому что там время сжато. Я когда первый раз это увидел, я был очень удивлен. То есть я смотрел человека, у человека есть три точки опоры во времени. Прошлое, настоящее, будущее. Я даже диагностировал, если временные точки сброшены назад, это уже неизлечимый. Так вот, у нас есть четко прошлое, настоящее, будущее. А на тонком плане оно выглядит по-другому. А в загробном мире видно одновременно ближайшее будущее, ближайшее прошлое. То есть понятие настоящее там расширено. И чем более душа просветленная, тем шире для нее понятие настоящее. Поэтому в загробном мире, ну и в других в том мирах, душа пребывает в виде будущее, взаимодействуя с ним. И когда такой человек рождается, у него очень высокая интуиция. Он, можно сказать, чувствует тот сценарий, который предписан окружающему миру. И вот за счет этой интуиции он очень многого может достигнуть и в материальной сфере, и в духовной, и в сфере религии, искусства, науки, что он выберет. И к чему его, скажем так, подвигнет судьба. Поэтому, скажем так, развитие есть, но оно больше идет как обучение, я бы так сказал. А результаты этого обучения на практике – это есть наша жизнь. Как распознать присутствие духов в своем поле? Да не надо распознавать. Чем сильнее у вас выражена зависимость от инстинктов, жадность, зависть, осуждение, гнев, сожаление, похотливость, тем больше будет в вашей ауре каких-то наносных тенденций, духов, различных ментальных сущностей и так далее. Поэтому вы идете к любви, ваша душа очищается от всего постороннего. Вы идете в противоположном направлении. И вот как к смердящему трупу мухи слетаются, червяки появляются, чтобы он разложился, так и к душе, которая отвернулась от Бога, слетаются вот такие духи всякие, их называют по-разному. В общем, сущности тонкого плана, которые дают много проблем, разрушение психики могут дать, здоровье и чего угодно. Пост, молитва, изменение характера. Все. И вы здоровы. Как нам избавиться от проклятия, негативных мыслей или другой отягощающей чужой энергии, которая присутствует в нашем поле? Если вы ненавидите человека, который вас проклинает, то проклятие может пройти и сделать свое дело. Если вы готовы проклинать других, то это проклятие может пройти в вас. Подобное притягивает подобное. Если вам не свойственно проклинать, осуждать людей, плохо думать о них, не переживайте, проклятий не будет. Но вообще, если вас проклинают, значит, что-то вы такое натворили. Вы не сумели с человеком правильно решить вопрос. Это уже говорит о том, что у вас, скорее всего, гордыня повышенная. Я смотрел, обычно проклинают людей, у которых гордыня повышенная. Выражается не обязательно в том, что я лучше всех. Она выражается как осуждение. Даже вроде бы я осуждаю человека совершенно за дело. Все равно. Осуждение должно превратиться в критику с желанием помочь. Если желания помочь нет, это уже осуждение. Дальше. Если человек унывает, то это тоже гордыня. И проклятие на такого сядет. Поэтому человек, более-менее решивший вопросы с гордыней, научившийся принимать ситуацию, данную свыше, внутренне, научившийся ладить с судьбой, с людьми и с собой, он уже, в принципе, неуязвим. Что такое коды, блокировки, печати в поле человека? Вы знаете, каждый видящий тонкие планы имеет свой жаргон. Я называл сначала деформациями кармических структур, потом зацепками, привязками, потом неправильным мировоззрением и неправильными целями, которые реализуются в виде каких-то уродливых фигур в поле человека. Но это чисто терминология, и на этом, я думаю, не стоит зацикливаться. Как объяснить католику, который не верит в реинкарнацию, что она существует и является правдой? Ну, во-первых, в мире несколько тысяч случаев, которые доказывают, четко говорят о том, что реинкарнация существует. Люди помнят свои прошлые воплощения. Почему тогда не все люди помнят? А все дело в том, что прошлое воплощение – это тоже противоположности. Если человек будет помнить свою прошлую жизнь, то будет шибко идти с настоящим. Может все перемешаться, и у человека будет ступор, и будут проблемы с психикой, со здоровьем. Поэтому память от нас закрывает знание о будущем, знание о прошлом, знание о загробном мире. Сознание может не выдержать этой информации. Чтобы сознание выдержало, оно должно быть правильно воспитано и должно быть правильное мировоззрение. В этом плане то, что мы называем христианским мировоззрением, если говорить честно, им не является. Ни православие, ни католичество, ни протестантство не являются, с моей точки зрения, христианскими религиями. И их коренные, главные, базовые пункты, символы вероучения отличаются от того, чему учил Христос. Начиная с главного, Христос пытался всех убедить, что они дети Божьи. И когда его называли Богом, он протестовал, говорил, только Бог всеблагий, не смейте называть меня всеблагим. И мыл ноги своим ученикам, чтобы показать, что при всех его возможностях он является не только Сыном Божьим, но и Сыном Человеческим. И окружающие его люди. Но так сложилось, что люди в силу своего непонимания, узости, сделали его Богом, а всем людям было отказано в божественном происхождении, хотя в Библии написано, Бог вдохнул душу в Адама. Наша душа божественна. Признав человека только изначально грешным и все, христиане закрыли для себя понимание миссии Христа. Поэтому трудно объяснить человеку, во-первых, который слепо верит. А поскольку христианское учение не понято и искажено, привычка слепо верить, она укоренилась очень серьезно. Поэтому человеку сказали, что вот это так, нет реинкарнации, он уже не способен к критическому мышлению. Хотя десятки тысяч случаев, ну тысячи во всяком случае, об этом свидетельствуют. Вот один из них, когда в Индии девочка начала говорить, 7-летняя, о том, что она жила в прошлой жизни в такой-то деревне, описывать дом, мужа, детей. И родители, в конце концов, не выдержали, взяли ее, чтобы развеять вот все ее мании, отвезли в эту деревню, которая была в нескольких сотнях километров. Они ничего не знали до этого. Приводят, девочка бросается на шею мужчине, который там был, и плачет и говорит, это мой муж, а вот это мои дети. Все вроде бы красиво и эффектно. А что было дальше? А дальше она своим родителям говорит, я останусь здесь, здесь мои любимые люди. Они говорят, мы не можем ее оставить, эту девочку, ни в каком состоянии. Она считает, что это ее муж, а он уже женат на другой. И дети ее не знают, почему, как они к ней, как к матери могут относиться. Все роли перемешались. Поэтому знание прошлой жизни – это очень серьезное испытание и для многих очень серьезная проблема. Но то, что есть очень много специалистов, которые возвращают в гипнозе прошлую жизнь, я думаю, это мошенничество. Потому что, из 100 человек, которые мне говорили про свои прошлые жизни, которые они у специалистов прошли, 90 оказывается либо Клеопатрами, либо царями какими-то. А где же простые люди были? Здесь явно игра на публику. Как эффективно объяснить молодому человеку, для которого врач является авторитетом, что его здоровье и благополучная судьба зависят от его этики и морали? Серьезный вопрос. Кстати, по поводу реинкарнации. Что говорит в пользу реинкарнации? Во-первых, вначале в Библии об этом говорилось. Потом это все было стерто, как я понял. Но до сих пор остались моменты, когда Христос говорил про Иоанна Крестителя. Это был Илья Пророк, но вы его не узнали. То есть отдельные фразы, которые не догадались убрать, свидетельствуют о том, что прекрасно знали люди, что такое реинкарнация, и понимали, что многие святые, они вновь воплощаются в телах. Дальше. На протяжении десятков лет исследований я пришел к очень простому выводу. Одноразовых процессов во Вселенной не бывает. Не бывает одного дня. Не бывает одного поворота планеты. Но не бывает. Все идет порциями, повторениями, волнами. Поэтому, если жизнь у человека только одна, он ее прожил и больше никогда жить не будет, это противоестественно природе Вселенной. Жизнь — это как человек отучился в одном классе, и все. Первый класс, второй, третий. Для того, чтобы усвоить какой-то урок, вы видели человека, который с первого раза все усваивает? Я не видел. Чтобы что-то понять, чтобы развиваться, нужно эту задачу пытаться решить несколько десятков раз. Это закон развития. Поэтому, чтобы душа развивалась, душа должна получать каждую жизнь новые задания и реализовывать, и развиваться. А если мы представим, что человек живет только одну жизнь, развитие закончилось. А дальше где он будет пребывать после этой жизни? В каком-то мифическом раю или в аду все время, вечные времена. Но это не укладывается в законы Вселенной. Нет во Вселенной вот таких вечностных понятий. Вселенная циклически живет. И все во Вселенной идет циклами, повторениями. Рассвет, полдень, закат. И это повторение. И вот именно эта цикличность, она и дает развитие без цикличности, не бывает. Поэтому говорить о развитии души без понятия реинкарнации невозможно. Другое дело, что когда человек свято верит в инкарнацию, он часто начинает презирать эту жизнь, говоря, в это не получилось, в следующее будет лучше. И вот это пренебрежительное отношение к жизни, оно приводит к другим проблемам. Это, знаете, как в театре. Есть два артиста. Один говорит, да что мне эта роль? Я артист, эта роль чепуха, и серьезно относиться, что я должен кого-то изображать? Продекламирую текст, уйду. В конце концов, у меня свои проблемы. Это плохой артист. Выходит другой и говорит, я живу ролью. Я есть персонаж. Мне плевать, кем я был до того, как я вышел на сцену. Я живу этим образом. А потом он начинает болеть болезнями своего персонажа и судьбу разделять своего персонажа. То есть персонаж проникает внутрь, становится его генетической программой. Я много слышал об актерах, которые, слишком врастая в роль, потом погибали, если персонаж погибал. Это тоже плохой актер. Хороший актер – тот, кто максимально достоверно играет роль, а потом реализуется, возвращается и спокойно живет этой жизнью, забыв о роли. Тот, кто не может забыть о роли, кому она прирастает – это больной человек. Тот, кому наплевать на роль, на персонажа – это бездарный человек. Поэтому в среднем люди выбирают между бездарностью и болезнью. Здоровый человек – гармоничен, он не кидается в крайности, потому что любовь соединяет противоположности. Мало любви, начинается крайности. Либо то, либо это. Так, теперь о том, как молодому человеку объяснить, что его здоровье зависит от таких понятий, как душа и... Что его здоровье и судьба зависят от этики и морали. Итак, как объяснить молодому человеку, что его судьба зависит от этики и морали? Вот смотрите, что такое этика, что такое мораль? Мораль – это общепринятое поведение в обществе. То есть то, что позволяет людям понимать друг друга, гармонично общаться. В каком случае человек будет правильно общаться? Тогда, когда он не является жертвой, слугой своих, рабом своих инстинктов. Если я раб своих инстинктов, если я не могу сдержать свои желания, я буду нарушать все моральные нормы. Я захотел что-то, увидел, разбил витрину, забрал. Пришел в магазин, что-то вкусное взял, съел. Это поведение животного, которое руководствуется инстинктами. Поэтому правила морали предписывают человеку определенное поведение, которое не позволяет унижать других, грабить, воровать и все. Но иногда правила морали не совпадают с правилами нравственности. Почему? Потому что людям это будет удобно, а душе это будет плохо. Вот в Содоме и Гоморре люди по отношению друг к другу могли вести себя этично. А по отношению к душе и к Богу они вели себя безобразно, поэтому они были обречены. В этом плане ближе к любви нравственность. Нравственность – это понятие, которое говорит не только о том, что не надо убивать, унижать других, но не надо убивать и унижать свою душу. Поэтому понятие нравственности и морали элементарно позволяет нам приспособиться и правильно вести себя в окружающем мире. Американские исследователи установили, что главный фактор долгожительства, долголетия – не деньги, не статус, не гены, даже не питание. Умение общаться. Тот, кто умеет общаться, тот комфортно живет и долго живет. А умение общаться – это есть умение учесть интересы другого и отстоять свои интересы одновременно. Это две противоположности, это есть развитие. Поэтому тот, кто умеет милосердно, с пониманием относиться к другим, то есть тот, кто выполняет нормы морали, тот будет успешен в жизни и здоров. А тот, кто еще выполняет нравственные нормы вот в плане своей души, то есть не становится рабом инстинктов, не поддается зависти, жадности, похотливости. Для кого любовь на первом месте, кто выполняет заповеди, у этого человека будет энергия, его душа будет масштабной, чувство полноценное, и он гораздо легче добьется того, что хочет. У него будет больше возможностей по жизни. И финансовые, и материальные любого вида, и духовные, и душевные в конечном счете. И у него будет семья хорошая. Потому что любое владение чем-то подразумевает сначала жертву. Я хочу иметь семью, я должен познакомиться с девушкой и должен ухаживать за ней. Я должен демонстрировать, что я готов пожертвовать, заботиться о ней. Тогда она выйдет за меня замуж. Для того, чтобы иметь детей, нужно быть готовым пожертвовать своим временем, своими силами, деньгами, чтобы заботиться о ребенке. То есть получение без жертвы не работает. Заповеди – это вселенские законы, которые говорят нам о том, как правильно жить, как увеличивать энергию, а энергия приходит через любовь, как правильно решать вопросы с окружающим миром. Это все инструкции по выживанию и долголетию, и здоровью. Допустим, почитай отца и мать, дабы продлились дни твои. Оказывается, неуважение к родителям – это подсознательное неуважение к Богу и внутренняя борьба со всей Вселенной. А это приводит только к одному – энергия падает, человек начинает болеть и умирать. Поэтому такие элементарные вещи детям, я считаю, нужно объяснять. К сожалению, религия, она должна идти на соприкосновение с наукой. Религия всегда, религия, по сути дела, это наука о приближении к Богу. Когда религия начинает обосновываться только на вере и исключает рациональный момент, то возникает рано или поздно атеизм. То есть, если ребенку сначала говорит, это надо делать, и он будет делать, а потом он скажет, а почему я это должен делать? И вот родитель ему должен объяснить. Если родитель не объяснит, ребенок делать не будет. Поэтому вот особенность моих книг, что я логически и на фактах доказываю, что любовь к Богу, выполнение заповедей, изменение характера – это условия и здоровья, и выживания не только нашего, но и наших потомков. Люди не осознают или не знают, что их чувства, мысли, поведение вызывают болезни у их детей и внуков. Как им это объяснить? Какие аргументы использовать, чтобы они в это поверили? Я обычно рассказываю истории о том, как человек что-то делал, а потом, какие у него были результаты. И называю факты, которые привели. То есть, когда человек имеет какое-то направление неверное, когда он завидует, ненавидит, осуждает, это все накапливается и уродует душу, и не только человека, но и его потомков. Но если он это еще поступком подкрепляет, то это перетряхивает его, так сказать, основы. И потом оно выходит. Раньше в основном на детях, сейчас и уже на самих людях. Быстрее процессы идут. И таких историй я видел, слышал столько, что даже мне вопрос кажется странным. Все религии об этом говорят. Что посеешь, что и пожнешь, говорит Библия. Христос, вылечив человека, сказал, иди и больше не греши, дабы не произошло что-нибудь с тобой еще худшее. Прямое указание на то, что поведение человека определяет его здоровье. Но на это никогда религия на этом не акцентировалась. Ни православная, ни католическая. Почему? Потому что главное направление – это привлечь людей в церковь. А для этого нужно сделать чудо. чудо – это для человека пассивность. Пришел, помолился, жди, пока с тебя грехи снимут. Жди, пока чудо произойдет. А на самом деле, если мой характер, неправильные поступки приводят к болезням, то значит улучшение характера должно привести к чему? К избавлению от болезней. А как же тогда причастие, как же тогда прощение грехов? Тогда не теряет смысл. Тогда прихожанин придет и скажет: я понял, главное для меня научиться любить, прощать и улучшать характер. И мне в церковь тогда не особенно нужно ходить. И значит, денежку не особенно нужно отдавать. А это уже противоречит интересам не религии, не веры, а религиозной организации, которой нужны деньги, у которой бюджет. И вот так потребности, так сказать, интересы человеческие, интересы религиозной организации постепенно вытеснили интересы божественные, божественную логику. Ведь инкарнация еще тоже чем, скажем так, не угодила? Тем, что если человек изначально один раз родился изначально чистый, то он отвечает только за свои грехи, и можно снять грехи по официальной версии покаянием, причастием, исповедью. А если он нагрешил в прошлых жизнях и не знает, что он сделал, что тогда, как с него грехи снимать? Проще не признавать прошлой жизни. Поэтому здесь, к сожалению, религия, которая должна вести к Богу и которая должна объяснять, что наша душа, наш характер, характер – это часть нашей души, основное. Если они меняются в лучшую сторону, то болезнь проходит. Вот это должна говорить церковь, но она говорит противоположное или молчит. И здесь, опять же, здесь, к сожалению, конкретный типичный пример тому, как человеческое вытесняет божественное. А на самом деле, поговорите с любым человеком, и тот, кто знает механизм, что посеешь, то и пожнешь, тот прекрасно увидит, как поведение человека, его состояние передается к детям и становится его проблемами и судьбой. Правда ли, что ритуалы костела, например, крещение, закрывают энергетические центры в биополе человека? Понимаете, никогда не бывает однозначного ответа «да» или «нет». Правильный ответ – это есть ответ, направленный на развитие. То есть правильный может быть ответ, который характеризует не одну сторону медали, а обе. А это две противоположности. Объясню. С моей точки зрения, обряд крещения может закрыть каналы, а может их открыть. То есть и то, и другое. Дело не в самом обряде, а в отношении человека к этому обряду. Что такое крещение? Крест. Крест – это символ прекращения, остановка чего-то. Поэтому, если я концентрируюсь на кресте, крещение, крест, то я останавливаю себя энергию. Многие верующие концентрируются на миссии Христа, как на миссии распятия. Они говорят, почему люди не хотят идти на крест? Христос за нас пошел на крест. И наша главная миссия – уметь быть сораспятым Христу. Вот так священники учат. С моей точки зрения, это очень наивное заблуждение. Главная миссия Христа – это не жертва, не крест. Жертва нужна для чего-то. Жертва нужна для любви, для сохранения любви. Так вот, главная миссия Христа – это есть миссия сохранения и увеличения любви. Ради этого он пошел на крест. Поэтому, если мы знаем, что главная цель нашей жизни – это любовь к Богу, единение с Ним, уподобление Ему, как учил Христос, то тогда любовь становится целью, и тогда распятие идет как остановка или торможение жизни и инстинктов. И это открывает дорогу к любви. А если мы не идем к любви, если мы на внешних формах концентрируемся, считаем, что главная миссия Христа – это только быть распятым за других, этим искупить грехи, то вот это, с моей точки зрения, может останавливать энергетику. Как гормональные контрацептивы влияют на душевное здоровье женщин? Я думаю, любой контрацептив – это удар по детям. Другое дело, опять же, не бывает только плохого или только хорошего. Объясню. У молодой девушки после полового созревания накапливается энергия, необходимая для передачи детям. Она им дает не только физическое здоровье, физическое тело, она еще энергию должна давать, информацию. Так вот, если девушка занимается добрачным сексом, то она эту энергию жизненно важную расходует на удовольствие. Она их сливает в унитаз. И детям мало достается. Эти дети уже в высших проявлениях будут ограничены. То есть их возможности будут сужены или закрыты. Это первое. Второе. Любой контрацептив – это не желание иметь ребенка, это предохранение от ребенка. И эмоционально женщина, использующая контрацептив, она концентрируется на нежелании иметь детей. Это все проходит в подсознание. Поэтому чем позже рожает женщина, тем опаснее влияние контрацептивов. Ну а гормональные – это перестройка, в принципе, организма женщины, не допускающая нетрождения, которая подкрепляется ее нежеланием иметь детей. То есть здесь уже энергетические аспекты блокировки. В этом плане, я думаю, гормональные контрацептивы для молодых женщин – это прямой путь бесплодия. Ну, я постарался сказать все, что знаю на сегодняшний день. Неприятно, что были заданы такие вопросы. Мне было приятно отвечать. И я думаю, мы поддержим наше общение. Я постараюсь ответить на другие вопросы. Спасибо. Всего доброго.